открывает дверь, ведущую на балкон. Видна стена противоположного дома. Улица узкая. Балкон противоположного дома почти касается балкона комнаты ученого. Едва открывает он дверь, как шум улицы врывается в комнату. Из общего гула выделяются отдельные голоса. Голоса. «Арбузы, арбузы, кусками! Вода, вода, ледяная вода! А вот ножи для убийц! Кому нужны ножи для убийц? Цветы, цветы, розы, лилии, тюльпаны! Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди! Идет осел! Подайте бедному немому! Яды, яды, свежие яды!» Ученый. «Улица наша кипит, как настоящий котел. Как мне нравится здесь! Если бы не вечное мое беспокойство, если бы не казалось мне, что весь мир несчастен из-за того, что я не придумал еще, как спасти его, то было бы совсем хорошо. И когда девушка, живущая напротив, выходит на балкон, то мне кажется, что нужно сделать одно, только одно маленькое усилие, и все станет ясно. В комнату входит очень красивая молодая женщина, прекрасно одетая. Она щурится, оглядывается. Ученый не замечает ее. «Если есть гармония в море, в горах, в лесу и в тебе, то значит мир устроен разумнее, чем женщина. Это не будет иметь успеха». Ученый оборачивается. «Простите?» «Женщина?» «Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет и тени остроумия. Это ваша новая статья? Где же вы? Что это сегодня с вами? Вы не узнаете меня, что ли?» Ученый. «Простите, нет». Женщина. «Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это неэлегантно. Где вы там?» Ученый. «Я здесь». Женщина. «Подойдите поближе». Ученый. «Вот я». Подходит к незнакомке. Женщина. Она искренне удивлена. «Кто вы?» Ученый. «Я приезжий человек, живу здесь, в гостинице, вот кто я». Женщина. «Простите, мои глаза опять подвели меня. Это не 15-й номер?» Ученый. «Нет, к сожалению». Женщина. «Какое у вас доброе и славное лицо. Почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей?» Ученый. «А что это за круг?» Женщина. «О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты?» Ученый. «Нет». Женщина. «Какая жалость. У нас это не принято. Но я, кажется, готова простить вам это. До того вы мне вдруг понравились. Вы сердитесь на меня?» Ученый. «Нет, что вы». Женщина. «Я немного посижу у вас. Можно?» Ученый. «Конечно».